Айцатур. Как-то остановился караван на ночлег у одного селения. В полночь богатый купец решил обойти свой караван и проверить, не спят ли сторожа, и вдруг видит, на окраине селения встретились трое и о чем-то разговаривают между собой. «Братья, какую судьбу вы предначертали новорожденному?» — спросил один из них. Двое ему отвечают: «Мы отдали ему счастье купца, который остановился здесь на ночлег». И тут же все трое исчезли, как будто их и не было. Понял купец, что это были ангелы, решающие судьбы людей, и так расстроился, что его счастье отдали какому-то младенцу, что до рассвета не мог уснуть. А как только рассвело, отправился в село и узнал, в каком доме этой ночью родился ребенок. Вошел купец в этот дом, увидел красивого, крепкого мальчика и попросил его родителей отдать ребенка. «Я очень богат», — сказал купец, — «но сына у меня нет. Я воспитаю вашего мальчика как родного. Все свое состояние отдам ему. Позабочусь и о вас на старости лет». Родителям трудно было отдать своего ребенка, долго не соглашалась мать. Но так как были они очень бедны, стали сомневаться, что смогут поднять его на ноги. А тут еще соседи стали советовать наперебой: «У вас и без того много людей», — твердили они, — «и будет еще больше. Сумеете ли вы всех прокормить? Отдайте хоть одного этому человеку. Пусть ребенок станет богатым. Может быть, и вам тоже богатство перепадет». Наконец родители согласились и за несколько золотых отдали сына богатому купцу. Купец взял ребенка, и его караван двинулся в путь. Много ли прошел он или мало, одному Богу известно. Но вот остановился караван в красивой и плодородной долине. Здесь и решил купец сделать новую остановку. «Более укромного места не найти», — подумал богач. «Сейчас я велю зарыть этого младенца в землю. Посмотрим, как он теперь отнимет у меня мое счастье». Подозвал купец к себе своего верного слугу и сказал: «Возьми этого ребенка и принеси его в жертву за меня, но его сердце и печень отдай мне». Купец решил, что сердце и печень ребенка вернут ему его прежнее счастье. Слуга покорно взял ребенка, но не смог поднять руку на беззащитное дитя. «Нет, мой бессердечный господин, на этот раз я твой приказ не исполню», — сказал он сам себе и положил ребенка под куст, вручив его судьбу в руки Всевышнего. Мимо пастухи гнали стадо. Слуга купил у них маленького козленка, зарезал его, достал сердце и печень и отнес своему господину. Купец изжарил их, съел и, успокоившись, продолжил свой путь. Тем временем козы и овцы разбрелись по всей долине, и одна дойная коза с полным выменем, искавшая, кому бы отдать молоко, увидела под кустом младенца, подбежала к нему и вдоволь накормила его. Здоровый и сильный малыш быстро опорожнил вымя козы, и коза и ребенок были довольны. С тех пор каждый день в одно и то же время, где бы ни паслась их отара, коза прибегала к ребенку и кормила его, а домой шла без молока. Не понравилось хозяйке этой козы, что ее единственная кормилица перестала давать молоко. Пришла она к пастухам и: «Давай их бронить, на чем свет стоит. Это вы тайком доите мою козу», — обвиняла их бедная женщина. «Небо и земля свидетели, мы ничего не знаем», — божились пастухи. «Подумай сама, если бы мы доили, то доили бы не твою козу, которая у тебя одна, а коз зажиточных крестьян, которые бы не почувствовали убытка. Но мы стали замечать, что твоя коза стала все время куда-то убегать из стада. Смотрим, нет ее, и где она, неизвестно. Хочешь, приходи как-нибудь на пастбище и убедись в этом сама». И вот пошла хозяйка за козой на пастбище и не сводила с нее глаз. В полдень, когда вымя у козы наполнилось, она потихоньку направилась к ребенку. Женщина стала следить за ней. Коза остановилась под кустом, довольно долго простояла там и вернулась с пустым выменем. Крестьянка подошла и увидела прекрасного младенца. «Какое счастье!» — воскликнула она. «Пусть я несколько дней оставалась без молока, взамен Бог дал мне сына. Возьму его и позабочусь о нем, а он вырастет и станет мне опорой». Она взяла ребенка, отнесла к ближайшему ручью, хорошенько выкупала, завернула в чистую тряпицу и, целуя, понесла домой. И так как он был вскормлен козой, она дала мальчику имя Айцатур, то есть данный козой. Прошло 17 лет. Айцатур вырос и стал опорой своей приемной матери, заботился о ней и оберегал. А она нарадоваться на него не могла, таким он стал красивым, умным и трудолюбивым юношей. Но случилось так, что однажды у этого села остановился на отдых богатый купец со своим караваном. Крестьяне встретили чужестранца как дорогого гостя. Айцатур первым подошел к нему, взял его коня под уздцы, помог спешиться. Потом немного поводил коня, чтобы тот остыл после дальней дороги, привязал его и дал сено. После этого он усадил купца на лучшее место и угостил его обедом. Купцу очень понравился Айцатур, и он решил взять его к себе в услужение. Чужестранец стал расспрашивать его, и простодушный юноша рассказал свою историю, которую не раз слышал от приемной матери, а в доказательство привел свое необычное имя – Айцатур. Смекнул купец. «Это должно быть тот самый мальчик, которому отдали мое счастье ангелы. Ведь именно здесь я приказал его убить, но, видимо, слуга не выполнил моего приказа. К тому же, если тот ребенок выжил, ему как раз сейчас бы исполнилось 17 лет». «Сынок», — обратился купец к Айцатуру, — «хочешь, я возьму тебя с собой? Назначу управляющим всего своего состояния. Ты, видно, парень умный, тебя ждет хорошее будущее». «От такого счастья не откажусь», — ответил Айцатур. «Раз вы так милостивы и добры ко мне, я тоже постараюсь работать добросовестно. Надеюсь, мне не придется перед вами краснеть». Юноша и не подозревал, что купец желает ему не счастья, а смерти. Попрощался он с приемной матерью, пообещал ей скоро вернуться и уехал с купцом. Надо сказать, что купец этот был очень и очень богат. Тысячи верблюдов, лошадей и мулов везли его товары из одного города в другой. Каких только не было у него тканей, драгоценностей, фруктов, специй. Каждый, кто хотел что-либо продать или что-либо купить, ждал приезда этого купца. Когда он уезжал из дома, то годами не возвращался. Бывало, месяцами он находился в пути. Из Индии в Хорасан, из Хорасана в Тифлис, из Тифлиса в Астрахань. Его дом ни в чем не уступал царскому дворцу, и даже шахи и султаны брали у купца взаймы. А пока купец странствовал по свету, подросла его единственная дочь Гуарик. Исполнилось ей 15 лет, и стала она самой красивой, умной и богатой невестой в округе. Давно не был купец в родном доме, и вот осталось ему 5 дней пути до него. Позвал он к себе Айцатура, дал ему письмо хорошего коня и сказал: «Скачи вперед, отдай это письмо моей жене, предупреди ее о моем приезде». Айцатур был рад услужить своему хозяину. Он спрятал письмо за пазуху, вскочил на коня и понесся во весь опор. На следующий день к обеду он прискакал к дому купца, постучал в ворота, но ему никто не открыл. Тогда юноша привязал коня в тени, день был жаркий, и сам присел у стены отдохнуть, но тут же уснул от усталости. Подошла к окну дочь купца Гуарик и видит, спит прямо у нее под окном прекрасный юноша. Долго смотрела на него девушка и никак не могла налюбоваться. И вдруг заметила, что у него за пазухой спрятано письмо, а неподалеку привязан отцовский конь. «Это гонец моего отца. Он прислал этого юношу предупредить о своем приезде», — догадалась девушка и, недолго думая, выпорхнула из дома, осторожно вытянула письмо и быстро пробежала его глазами. «Моя дорогая жена», — писал купец, — «как только этот юноша с моим письмом прибудет к тебе, прими его любезно, чтобы он ничего не заподозрил, а затем убей его мечом или огнем, ядом или веревкой, все равно, но чтобы к моему возвращению его не было в живых. Я вернусь через 5 дней, твой муж». Гуарик читала это письмо и не верила своим глазам. «Нет, это какая-то ошибка. Мой отец, наверное, хотел написать совсем другое», — подумала она и написала новое послание. «Моя дорогая жена, как только этот юноша с моим письмом прибудет к тебе, сейчас же обвенчай его с Гуарик, чтобы к моему возвращению все было уже готово. Я приеду через 5 дней, твой муж». Гуарик закончила новое письмо, тихонько положила его юноше за пазуху, потом незаметно поднялась к себе в комнату, сожгла письмо отца и, как ни в чем не бывало, вбежала в комнату матери. «Посмотри, мама!» — воскликнула Гуарик. «У наших дверей спит незнакомый юноша. Он прибыл на коне, а это конь моего отца, значит, это его гонец. Надо его разбудить и пригласить в дом». Мать спустилась вниз и разбудила Айцатура. Айцатур поклонился госпоже, извинился, что уснул у ворот, и, достав письмо, вручил ей. Жена купца прочла письмо и обрадовалась. «Ты знаешь, что написано в этом письме?» — спросила она у Айцатура. «Нет, мне это неизвестно, госпожа». «Это и видно, что неизвестно, иначе ты бы не спал у ворот, как младенец. Пойдем наверх, я скажу тебе, что здесь написано». Жена купца хотела увидеть, как дочь воспримет решение отца. Когда они вошли в дом, их встретила Гуарик и стала расспрашивать у гостя об отце, о его здоровье, а у матери поинтересовалась, что же написал отец. «Как твое имя, сынок?» — спросила госпожа. «Аствацатур», — ответил юноша, постеснявшись назвать свое настоящее имя. «Аствацатур, богом данный». «Ну что ж, знаешь, Аствацатур, мой муж пишет, чтобы сразу же, как только ты приедешь, я отдала за тебя нашу дочь. Я не могу пойти против его желания, и у меня нет возражений. Но если ты или она не согласны, то воля ваша». Айцатур только из сказок знал о таких красавицах, как Гуарик, и не мог допустить даже мысли о том, что может стать для нее мужем, а не слугой. Он стоял как вкопанный, не произнося ни слова, а Гуарик, не растерявшись, сказала: «Я покоряюсь воле отца, но не могу насильно завладеть сердцем юноши. Он, быть может, не хочет на мне жениться». Айцатур понял, что все это не сон и не злая шутка, и, собравшись силами, сказал: «Я тоже покоряюсь воле моего господина. Если он скажет «бросайся в воду», я брошусь. Но ведь он меня не в воду бросает, а из омута вытаскивает». «Значит, все решено», — сказала жена купца, позвала священника и, показав ему письмо мужа, попросила совершить обряд венчания. Тут же молодых и обвенчали. Через 5 дней купец вернулся домой, увидел Айцатура, весело гуляющего по террасе с его дочерью, и не поверил своим глазам. «Что это значит?» — подумал купец. «Видно, вопреки моему письму, он женился на моей дочери». Сделаю вид, будто такова была моя воля». Отец вошел в дом веселый, улыбчивый, поздоровался со всеми. И, повернувшись к юноше и дочери, спросил жену, можно ли поздравить их со свадьбой. «Да-да», — ответила жена, — «я все сделала, как ты просил в письме, обвенчала их до твоего приезда». Тут купец догадался, что кто-то по дороге подменил его письмо, и решил, что сделать это мог только сам Айцатур. Оскорбленный купец замыслил страшную месть. На следующий день он велел своему садовнику вырыть глубокую яму, развести в ней костер и сжечь его всю ночь. «Хорошо, господин», — ответил садовник. «На рассвете», — сказал купец, — «я пришлю сюда одного человека. Как только он явится, схватите его, бросьте в яму, подкиньте дров и сожгите его». Садовник сделал все, как приказал ему хозяин. А вечером, за ужином, купец говорит своему молодому зятю: «Ты мне очень понравился, поэтому я и написал в письме, чтобы вас с Гуарик обвенчали побыстрее, до моего приезда. Но сейчас я вижу, что немного поспешил. Не осудят ли меня за это люди? Не скажут ли, что я поскупился на свадебное торжество? Поэтому завтра мы устроим большое свадебное пиршество. Все приготовления я беру на себя. Тебя же попрошу только об одном. Утром сходи в наш сад и собери свежих фруктов к столу. Не забудь также поручить слугам, чтобы они сделали букеты из свежих цветов». Рано утром Айцатур пошел в сад. Проходя мимо храма, он увидел много прихожан и вспомнил, что наступило воскресенье, и решил зайти помолиться вместе со всеми. «Пойду-ка и я помолюсь. Поблагодарю Бога за все, что Он мне дал», — подумал юноша. «Еще успею приготовить к обеду все, что нужно». Вошел Айцатур в храм и надолго там задержался. А у купца сердце разрывалось от беспокойства и нетерпения. Так ему хотелось избавиться от юноши, что час ему казался годом. Не утерпел купец и сам поспешил в сад проверить, исполнен ли его приказ. Как только он вошел в сад, схватили его слуги, бросили в пылающую огнем яму и сверху засыпали хворостом и дровами. Купец кричал, что он их хозяин, их господин, но никто его не слушал, словно все оглохли и ослепли. Через некоторое время Айцатур пришел в сад, где слуги встретили его как своего господина и сообщили, что его приказ исполнен. Так Айцатур узнал, что купец попал в яму, которую заставил вырыть для него. Не зря в народе говорят, что написано на роду, не сотрешь, и не рой яму другому, сам в нее попадешь.